3. Роланд сидел на каменном выступе с чашкой кофе. Он выслушал Эдди, не перебивая, и выражение его лица изменилось только раз. Брови на мгновение приподнялись, когда Эдди упомянул директиву номер 19. На другой стороне поляны Слайман-младший достал трубочку, выдувающую, ну, очень прочные мыльные пузыри. Иш радостно бегал за ними, разорвал парочку зубами, потом начал понимать, чего от него хотел Слайтман. Стал сгонять их носом в одно место, строя хрупкую радужную пирамиду. Пузыри эти напомнили Эдди радугу Мерлина. Магические кристаллы, эти опасные хрустальные шары. Неужели у Каллагана есть один из них? Самый могущественный и, соответственно, самый опасный. Чуть подальше мальчиков, на самом краю поляны, стоял Энди, сложив серебристые руки на стальной груди. По предположению Эдди, ожидал, когда можно будет убрать грязную посуду и остатки приготовленных и поданных им блюд. Идеальный слуга. Готовит, убирает, предрекает встречу с темнокожей женщиной. Только не следует рассчитывать, что он нарушит директиву 19. Нет пароля, нет информации. «Подойдите ко мне, друзья, пожалуйста». Роланд чуть возвысил голос. «Пришло время поговорить. Надолго разговор не затянется, и это хорошо. По крайней мере, для нас, потому что мы сегодня уже наговорились до того, как к нам пришел Сей Каллаган. Да и вообще, от долгих разговоров начинает тошнить. Да, начинает». Они подошли и сели полукругом, как послушные дети. И те, кто пришел из Калии, и те, кто пришел из далекого далека, чтобы, возможно, уйти еще дальше. «Прежде всего, я хочу услышать, что известно об этих волках. Эдди сказал мне, что Энди может и не рассказать нам всего того, что ему, возможно, известно». «Ты говоришь правду», — пробурчал Слайтман-старший. «То ли те, кто сделал его, то ли те, кто пришел позже, заткнули ему рот в том, что касается волков. Хотя он всегда предупреждает нас об их приходе, а обо всем остальном болтает и вовсе без умолку». Роланд повернулся к самому крупному фермеру Калии. «Введи нас в курс дела, Сей Оверхолсер». На лице Тианы Джеффордса отразилось разочарование. Он рассчитывал, что Роланд обратится к нему. На то же, похоже, надеялась и его жена. Слайтман-старший кивнул, одобряя выбор Роланда как единственно возможный. Оверхолсер совсем не раздулся от гордости, как предполагал Эдди. Вместо этого он секунд 30 смотрел на свои скрещенные ноги и короткие сапоги, потирал щеку, собираясь с мыслями. На поляне воцарилась полная тишина. Эдди слышал, как шуршит под ладонью фермера двух- или трехдневная щетина. Наконец он вздохнул, кивнул и вскинул глаза на Роланда. «Я говорю спасибо, Сэй. Должен признать, ты не такой, кого я ожидал увидеть. Как и твой Тед». Оверхолсер повернулся к Тиану. «Ты оказался прав, Тиан Джеффордс, вытащив нас сюда. Нам необходима эта встреча. Я говорю спасибо тебе». «Это не я вытащил тебя сюда», — ответил Джеффордс. «Это старик». Оверхолсер кивнул Каллагану, тот кивнул в ответ, затем изувеченной рукой начертил в воздухе крест, как бы говоря, ну так во всяком случае подумал Эдди, что заслуга принадлежит не ему, а Богу. «Может и так», — решил он, — «но когда дело дойдет до каштанов, которые придется таскать из огня, ставлю $2 против одного, проделывать это придется Роланду из Гилеада, а не Богу и человеку Иисусу, этим небесным стрелкам». Роланд ждал, лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Наконец Оверхолсер начал. И говорил почти 15 минут, медленно, но только по теме. Начал он с близнецов. Жители Калии понимали, что рождение близнецов скорее исключение, чем правило в других частях мира и в прошлом. Но в их местах, на Великой Дуге, исключением являлись дети, рождающиеся по одному. Вроде Аарона Джеффордса. Не просто исключением. Крайне редким исключением. И где-то 120 лет тому назад, а может 150, точнее не определишь, волки начали свои набеги. Они появлялись не при каждом поколении, то есть через 20 лет. Приходили реже, но не намного. Эдди хотел было спросить, каким образом древним людям удалось заткнуть Энди рот в вопросе о волках, если со времени первого набега не прошло и двух столетий, но потом отказался от этой мысли. Задавать вопрос без надежды получить на него вразумительный ответ — потеря времени, как сказал бы Роланд. Однако это интересно, не так ли? Интересно пофантазировать, когда этот кто-то или что-то последний раз программировал Энди посыльного со многими другими функциями. И зачем? Детей в возрасте от 3 до 14 лет увозили на восток, в Тандерклэп. Эдди заметил, как по ходу рассказа Слайтман-старший обнял сына за плечи. Там они оставались недолго, может, 4 недели, может, 6. Большинство из них возвращались. По общему мнению, те, кто не возвращался, умирали в этой стране тьмы, погибали от того бесчеловечного ритуала, который превращал большинство в рунтов. Возвращались дети полными дебилами. 5-летние более не умели говорить, что-то мычали, пальцами указывали на то, что хотели взять или получить. Подгузники, которыми уже 2 года как не пользовались, вновь шли в ход. Дети-рунты ходили под себя до 10, а то и 12 лет. «Тия до сих пор писается где-то раз в 6 дней, а раз в месяц обделывается», — вставил Тиан Джеффордс. «Слушайте его», — мрачно согласился Оверхолсер. «Мой брат Уэлланд оставался таким же до самой смерти. И, разумеется, за ними требуется более или менее постоянный присмотр. Коли они добираются до какой-нибудь еды, которая им нравится, и едят, пока не лопнут. Кто приглядывает за твоей сестрой, Тиан?» «Моя кузина», — ответила Залия, прежде чем Тиан успел открыть рот. «Теперь могут немного помочь Хэддон и Хэдда. Они уже достаточно взрослые». Она замолчала, видать, поняла, о чем говорит. Рот дернулся, больше она не произнесла ни слова. Впрочем, и так все сказала. Да, сейчас помочь могли Хэддон и Хэдда, а на следующий год помогать будет только один из близнецов. Тогда как второй... Ребенок, увезенный 10-летним, возвращался с зачатками речи, но новых слов выучить уже не мог. Хуже всего было самым старшим. Возвращаясь, они смутно помнили, что с ними сделали, что у них украли. Они часто плакали или неподвижно сидели, уставившись на восток. Словно видели свои мозги, порхающие, как птицы, в темном небе. С полдюжины из них даже покончили с собой. Тут Каллаган перекрестился. Рунты оставались малыми детьми как по речи, так и по поведению до 16 лет. А потом, в большинстве своем внезапно, начинали расти, быстро превращаясь в молодых гигантов. «Такое невозможно себе представить, если не увидеть собственными глазами. Не пережить этого», — Тиан смотрел в землю. «Невозможно представить себе, какая это боль. Когда у ребенка режутся зубки, вы знаете, как они кричат?» «Да», — ответила Сюзанна. Тиан кивнул. «А тут режется все тело, поверьте мне». «Слушайте его», — продолжил Оверхолсер. 16 или 18 месяцев мой брат спал, ел, кричал и рос. Я до сих пор помню, как он кричал даже во сне. Я вылезал из кровати, подходил к нему и слышал тихий свист, доносящийся из его груди, головы, ног. То был звук растущих в ночи костей. Слушайте меня!» Эдди мог понять весь этот ужас. Он слышал и читал немало историй о великанах, но до этого момента никогда не задумывался о том, каково это — вырасти в великана. «А тут режется все тело», — повторил Эдди про себя слова Тиана, и кожа его покрылась мурашками. «Рост продолжался не дольше полутора лет, но остается только гадать, каким этот срок казался им. Возвращаясь, они напрочь теряли чувство времени». «Вечностью», — ответила Сюзанна, сильно побледнев. «Эти полтора года казались им вечностью». «Свист по ночам, вызванный ростом их костей». Оверхолсер тяжело вздохнул. «Головные боли, вызванные ростом черепа». «Один раз Залман кричал, не переставая, 7 дней». Голос Залии звучал бесстрастно, но Эдди видел ужас в ее глазах, видел его очень хорошо. «Скулы выпирали, лоб закруглялся и выдавался вперед, а наклонившись к нему, можно было услышать, как трещат расширяющиеся кости черепа. Совсем как ветки дерева под тяжестью снега. 7 дней он кричал, 7. Утром, днем, ночью. Кричал и кричал. Из глаз хлестали слезы. Мы молились богам, чтобы он сорвал голос, но нет, не срывал. Если бы у нас была винтовка, я уверена, мы бы пристрелили его, чтобы положить конец этой боли. Мой добрый отец уже собрался перерезать ему горло, когда все закончилось. Кости скелета, правда, какое-то время еще росли, но голова, причинявшая особую боль, перестала. Спасибо богам и человеку Иисусу тоже». Она кивнула Каллагану. Он кивнул в ответ, простер к ней руку, потом опустил. Залия повернулась к Роланду и его друзьям. «Сейчас у меня 5 детей. Аарон в безопасности, я говорю спасибо. Но Хэддену и Хэдди по 10 лет. Для волков самый возраст. Лайману и Лиа только по 5, но они берут и 5-летних. 5-летние!» Она закрыла лицо руками, не в силах продолжить.